Студент, желающий вступить в брак, подает прошение на имя ректора, где он указывает, на ком женится, девица это или вдова, и в каком причте будет совершен обряд венчания. Прошение подается на установленных бланках, а недоимщикам за прошлые семестры разрешение никак не выдается. Такие правила существовали для студентов, желающих начать семейную жизнь в 1912 году в Санкт-Петербургском университете, если, конечно, верить альманаху того лет, который так и назывался – студенческий альманах. Профессура и студенты в Российской империи. У нас в гостях историки Андрей Андреев и Дмитрий Цыганков. Андрей Андреев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 19-го начала 20 веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Русские студенты в немецких университетах 18-й, первая половина 19 веков и российские университеты 18-го, первая половина 19 веков в контексте университетской истории Европы». Дмитрий Цыганков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории 19-го начала 20 веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе Владимир Иванович Гирье и Московский университет его эпохи, вторая половина 19-го начала 20 веков и Московский университет в городском пространстве начала 20 века. Если говорить о статусе, по уставу, статусе, профессору полагался 7-й класс по табле рангом, да? Это был чин, соответствующий надворному советнику, а ректору полагался во время исполнения службы вообще 5-й класс. 5-й класс. А это если на военную, статский советник. На военную это, ну, перевести. 5-й класс – это бригадир, которого потом не было, то есть 5-го класса на военной службе не было. То есть это чин, непосредственно предшествующий генеральскому. То есть фактически это почти генерал. Отсюда известный случай, как где-то на раскопках, когда профессору, по-моему, Петербургского университета требовалась помощь военных, которые там же, наших русских военных, которые там участвовали, и ему отказывались помогать, профессор встал и скомандовал: «Встать, я старше по званию, и, пожалуйста, помогайте нам». То есть статус был действительно высок, причем этот статус фиксировался как формальными практиками, да, вот вроде чинов в табле о рангах, так, конечно, и неформальным общественным авторитетом. Но при этом я, наверное, скажу такую несколько крамольную мысль, то есть взгляд на эти чиновничьи... Пожалуйста, мы будем очень рады. На это чиновничьи регалии, чиновничьи отличия со стороны профессоров. Ну, известен пример другой, да, связанный с Василием Ильичем Ключевским, который, не будучи ректором, тоже имел чин действительного статского советника, действительно тайного советника, по-моему, выше. Еще выше, да. Еще выше, да, его чин был. Но он в своих, значит, в своей переписке, да, в своих отношениях, в том числе с вышестоящими инстанциями и организациями, постоянно подписывался профессор Московского университета, ставя этот, да, статус выше всех формальных, статус выше своего положения в табеле о рангах. Да. И в этом тоже была определенная позиция, особенно московской профессоры. То есть вот этот статус учителя, учителя общества прежде всего, да, он ставился гораздо выше, нежели вот нахождение, ну, в иерархической лестнице. Ну, здесь вот феномен-то, он, в общем, понятен. Профессор ощущал себя в центре общественной жизни. И, мне кажется, и, скажем так, все другие участники общественной жизни этот статус за профессорами признавали. И вот если говорить об образе профессора в литературе или, ну, каких-то представлениях о профессорах в художественной литературе, примечательный, наверное, один из самых крупных, да, романов Достоевского «Бесы», да, в котором, условно говоря, в образе Степана Трофимовича Верховенского выведен одна из крупнейших, центральнейших фигур русской профессуры. То есть прототипом образа Степана Трофимовича Верховенского, человека, который ответственен за бесов русской революции, являлся Тимофей Николаевич Крановский. Самый яркий, самый значимый профессор Московского университета, от которого начинает сродиться либеральная профессура Московского университета. Тимофей Николаевич Грановский родился в 1813 году. Историк, общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете. Грановский преимущественно учился за границей, в Германии. Грановский – блестящий оратор, сторонник идеи общности развития России и Западной Европы. Грановский – первый, кто прочел в России публичный курс лекций по западноевропейскому средневековью. Вот этот вопрос Грановский и революционеры, да, либеральная профессура и революционные кружки, революционные партии – это вопрос, который находился в центре общественных дискуссий всю вторую половину XIX века. И мне кажется, вот эта тема, которая, может быть, стоит, ну, то есть требует какого-то отдельного рассмотрения. Да? Роль Грановского в истории создания традиции профессуры, роль Грановского в выстраивании системы взаимоотношений профессоров и студентов. Да? То есть в этом отношении Грановский, конечно, центральная фигура. Мы, говоря о Грановском, представляем себе некий образ, некую картинку. Мы должны четко понимать, что это миф, что университет, помимо вот, именно как раз благодаря своему высокому статусу, был местом, где рождались либеральные мифы. Да? То есть вот этот миф о Грановском, он стал рождаться буквально на следующий день, даже в день его похорон фактически. В день его похорон уже, которые были сами по себе крупным общественным событием, потому что на них собралось все студенчество Московского университета, был уже заложен фундамент того либерального мифа, который дальше потом развивался как знамя над определенной частью профессуры, не только московской, но и российской в целом. Да? И когда пытались, скажем, в 80-х годах публикации появляться, которые как бы этот миф пытались развенчивать, ну так, чуть-чуть корректировать его, на них сразу получалась вся либеральная профессура. То есть понятно, что университет – это такая среда активная, где это вот знание, о котором говорили, вот этот вот процесс трансляции ценностей, он не может быть нейтральным. То есть каждая ценность, она всегда должна как бы вот восприниматься в плане мобилизующем. Да, то есть за кого вы, с кем вы, с какой партией. Профессор появляется с основания Московского университета, то есть середины 18 века. И первые профессора в Московском университете делились на две группы. Не по партиям, тогда еще не стало. Хотя очень быстро из них стали уже конструировать потом эти партии в дальнейшем. И, в общем, мифы-то уже и тогда, конечно, стали закладываться. Первые профессора были, с одной стороны, русские, причем ученики Ломоносова. Талантливые люди. Например, Николай Никитич Поповский, поэт, переводчик, издатель. А другая часть профессуры была приглашена из Германии. И вот они-то как раз были носителями университетских традиций, о которых мы говорили в одной из передач. Да? Они непосредственно жили в университетской среде и как бы пытались перенести эту среду в Россию. Выяснилось, что многие университетские традиции Европы не вписывались, не влезали в Россию. Им было там неуютно. Разные углы выступали, которые нужно было срезать, смягчать. Поэтому вот эта вот немецкая часть профессуры, так уж получилось, довольно часто выступала как вот такая противная вражеская сторона по отношению к российской. Хотя, конечно, реальное противостояние было отнюдь не по национальности, а именно по восприятию университета. Подчеркну, что первые русские профессора были не дворянами. Они большей частью представляли собой выходцев из духовного сословия. И это сказывалось. Они получали первичное семинарское образование. Из семинарии они попадали в университет, но сохраняли многие свои семинарские обычаи, сам строй речи. И, в общем, да, это, наверное, так и должно было быть. Иначе не могло быть, что речь профессора в XVIII веке строилась по тем же законам, что проповедь церковная. Даже было негласное состязание между отдельными профессорами и крупными московскими проповедниками. Кто красивее может построить период? Вы знаете, да, период – это особая форма речевая. Да, вот как это было в XVIII веке. Ясно, что речь не шла о широком воздействии на общество. Да? И студентов-то было мало. Их максимум было несколько десятков в XVIII веке. Потом кое-что стало меняться. И это кое-что связано с привлечением дворянства в Московский университет в начале XIX века. Добавить о том, тип профессора-семинариста и его влияние на общество. Проблема еще заключалась в том, прежде чем мы скажем, да, о профессорах-дворянах Московского университета, что профессор не рассматривался в обществе как равный. Его невозможно было пригласить в общество. Да? А если он в обществе оказывался, дворянин смотрел на него свысока. Это хорошо, хорошо понимали сами профессора-семинаристы. И они замыкались. Они замыкались в рамках своих дружеских связей, в рамках, я не знаю, университетских аудиторий. И Московский университет был закрыт для Москвы. Да? Московский университет не вписался в московскую жизнь до 20-х, наверное, годов 19 века. Ну, точнее, в дворянскую культуру. Да, дворянскую культуру Москвы. Собственно говоря... Ну, тут какие-то есть яркие образы, они очень хрестоматийные. Вы знаете, да, что князь Потемкин учился в Московском университете. Князя Потемкина исключили из Московского университета. Князь Потемкин стал, кем он стал. Он пришел в Московский университет. Он пришел к тем профессорам, которые его исключили. Он даже одного из них спросил, кого же, по-моему, Барсова, да, он спросил, как вот вы считаете, правильно ли вы меня исключили? И сказали, конечно, правильно, светлейший князь. Вы же тогда плохо учились, Потемкин их за это похвалил. И потом, я к чему веду, потом он присутствовал на некоторых совместных заседаниях, публичных заседаниях университета, и он эпатировал там всех, потому что он приходил туда. Ну, представляете, профессора одеты бедно, студенты одеты очень бедно, да, но все вот вместе собрали, а Потемкин приходил в каком-то камзоле, осыпанном бриллиантами и с пряжками из чистого золота. И садился в первый ряд, и он просто сиянием как бы все занимал. Григорий Александрович Потемкин, граф, светлейший князь Таврический, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. Один из участников дворцового переворота 1762 года. Фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II. Генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губернии. В 1783 году реализовал свой проект присоединения Крыма к России, за что получил титул светлейшего князя. Руководил строительством Черноморского флота, президент военной коллегии, главнокомандующий русской армии в русско-турецкой войне 1787-91 годов. Он должен был отомстить хоть как-то. Но в этом была большая проблема. Проблема заключалась в том, что университет не имел никаких связей, по большому счету, с московской жизнью, с русским обществом и так далее и тому подобное. И фактически университет консервировался внутри себя. Иностранцы не могли вписаться в русскую жизнь, и уже, опять-таки, из языка, из-за стиля жизни. Профессора-семинаристы, ну, оказались неравными высшим представителям московского общества. И ходила шутка известная, что, вот, скажем, попечителем Московского университета был князь Голицын, и он не приглашал на университетские праздники университетскую профессуру. И один из острословов, Вяземский, государственный деятель, да, поэт, он и заметил, что Голицын как штольмейстер. Конюшней заведует, но лошадей к себе не пускает. И вот эту проблему неравного отношения надо было как-то решать. И вот эту проблему принялся решать попечитель Московского университета после введения в действие устава 1935 года Сергей Григорьевич Строганов, граф, человек, состояние которому равных в России, наверное, не было. Он владелец земель равных, если не превышающих в размерах владения императорской фамилией. Он человек, который хотел, чтобы его, я так понимаю, имя осталось в скрижалях Московского университета, и он хотел сделать такой Московский университет, о котором бы помнили. И вот с ним, наверное, связано то, что профессор из такой никчемной фигуры, который даже на университетские праздники не приглашают, становится, ну, фактически одним из светил московской городской жизни. Строганов и попытался решить эту проблему. Он попытался на профессорские должности приглашать дворян. Приглашать дворян для того, чтобы, ну, для того, чтобы затем приводить в университет общество. Чтобы в университет уже привести общество. Чтобы университет сделать частью московской жизни. Такой большой московский салон. Ну, салоны были распространены в 20-30-е годы. А вот университет превратить в салон. В салон, где будут дамы. И они появятся в Московском университете как слушательницы на публичных лекциях того же Грановского. Да? Но тут возникала проблема. А где же таких людей взять? Да? Откуда взять профессора дворянина? Дворянин не желает быть профессором. Ну, известны целый ряд семей московских, из которых исходят славянофилы, да? Те же там Киреевские, да? Аксаковы, которым родители запрещали выбирать профессорскую службу. Угу, потому что это не престижно, это понижение статуса социального. Да, моветон, да. Вот. И Строганов как раз вот эту задачу и принялся решать. И в эпоху Строганова, по-моему, 17, да, появилось новых профессоров, и большинство из них стало дворянами. То есть не большинство, но появились профессора-дворяне. Более 50% студентов при Строгане стали дворянами. И Строганов, ну, пытался каким-то образом вот эту систему воплотить в жизнь. Ну, прежде всего, он своего сына отдал учиться в Московский университет. Шел разговор о том, что наследник престола или кто-то из императорской фамилии должен учиться в Московском университете, ну, для того, чтобы вот поднять этот статус. То есть, в целом, попытался Строганов изменить положение Московского университета. Одной из частей этой программы было, ну, формирование нового профессора. Так называемые молодые профессора 30-х, 40-х, ну, вообще говорят, о 40-х годах. Ну, появились они формально в 30-х годах. Именно в 30-х-40-х годах в университетах московских, вообще не только московском, но и российском, и утверждаются те классические ценности университетские, о которых вот мы говорили в той передаче, уже названные. То есть появляется наука. Ведь не только дворяне всходят на кафедру, но и у них появляется нечто, что их всех объединяет. Некие высокие научные идеалы. Среда сформировалась. Среда, да. Это же, в общем, потрясающе и знаково, как противостояли эти несколько поколений. Как в 20-х годах профессора не только говорили, как вот с точки зрения дворян смешно, да, не только вели себя смешно, а вели себя действительно там. У нас есть масса анекдотов от этого достроговского времени, анекдотов, зафиксированных именно дворянами, да, из которых видно, что они смотрели на профессоров едва ли как не на клоунов. Это несмотря на все эти чины, вот, которые уже тогда стали появляться, но все равно дух кельи и лампады. Так говорилось о профессорах, понимаете, дубки или лампады, да, то есть какие-то невообразимые парики, косицы, камзолы там времен очаковских и так далее. И вот эти вот еще профессора, они читали по книжкам, они были говорящими книжками, да, они не могли отступить вообще от книжки. И отсюда известный анекдот, Дмитрий Андреевич, может быть, его лучше расскажет. Ну да, это был не анекдот, это, собственно говоря, воспоминание о чтениях профессора Михаила Петровича Погодина. В общем, достаточно крупная фигура в исторической науке, один из идеологов консервативных, так сказать, ну, даже иногда его говорят о теории официальной народности, и вспоминают Погодина. Но вот вполне известно, как он читал лекции. Он приносил на лекцию сначала свою магистерскую диссертацию, полностью зачитывал, потому что она его была посвящена как раз начальным периодам русской истории, нормандской проблеме. Да? Потом читал свою докторскую диссертацию с кафедры, то есть популяризировал собственные знания, собственные исследования. Да? А потом, поскольку его собственные исследования не распространялись дальше эпохи домонгольской Руси, к моменту начала лекций по русской истории, он приносил Николая Михайловича Карамзина книги. И читал Николая Михайловича Карамзина, при этом делал это неловко иногда. Да? Трудно ему было соединить разные места в разных книжках. Вот. И поскольку многие студенты тоже читали Карамзина, и по нескольку раз, и многие места помнили наизусть, то некоторые студенты помогали Михаилу Петровичу и, значит, по памяти Николая Михайловича Карамзина цитировали. И вот была такая достаточно забавная форма общения профессоров и студентов, значит, в те же самые 30-е годы. Ну, и студенты над этим смеялись, но Михаил Петрович не пытался меняться. Он не считал нужным учитывать то, как сказать, относятся к этому студенты. Ну и, в общем-то, вот в таком виде и продолжал читать лекции уже после прихода на кафедры новых профессоров. С новыми тенденциями, с новой манерой чтения лекций, да, которые привлекали к себе студентов. И это было поводом, ну, в общем-то, и для серьезных конфликтов между молодыми профессорами и Михаилом Петровичем Погодиным. На смену этому поколению приходит нечто совершенно другое. Люди, воспитанные в идеалах научного поиска. Это вот те самые молодые профессора. Действительно, может быть, один из самых ярких, неоднозначных среди них был Владимир Сергеевич Печерин. Да? Все они были призваны, надо подчеркнуть, все они были призваны на свою стезю государством. Не только лично Строгановым, который здесь сыграл огромную роль, но и новым министром народного просвещения того времени, 30-х годов, Сергею Семеновичу Уварову, который со стороны государства реализовывал определенную программу воспитания новой науки в России. программу воспитания нового поколения профессоров. Причем это было действительно новое поколение. Всего для всех российских университетов было воспитано почти 100 профессоров, которые в течение считанных лет полностью сменили на кафедрах своих предшественников. Значит, для Московского у него действительно 17 человек. И все они были воспитаны в одном месте, а именно в Берлине, в Берлинском, вот том самом Гумбольдтовском университете. Они все туда приехали, и они были просто поражены. И Печерин, и другие сравнивали науку в Берлине с воздухом. То есть как естественно дышать воздухом, так естественно здесь заниматься наукой. То есть как будто здесь все пропитано какими-то вот новыми этими идеалами, ценностями научного поиска. Печерин был при этом античный филолог, казалось бы, очень далеко от практики и вообще от какой-то конкретной научной деятельности. Казалось бы, нам специальность, на самом деле он там попал в очень сильную научную школу. Именно тогда в Берлине рождалась еще и научная филология. В общем, все тогда так получилось, рождалось из Берлинского университета. Печерин там очень сильно, серьезно занимался наукой, но ему показалось, что, вернувшись в Россию, он больше никогда этого не сможет сделать. Он потеряет ту атмосферу, которую он чувствовал в Берлине. Он как будто задыхался, вот, лишённый этого воздуха. Да, так он описывает. Да? И сказав Строганову, что едет заканчивать свою диссертацию в Берлин, он получил еще один паспорт уже на возвращение туда и больше не вернулся. Он бежал, потом оказался в Швейцарии, потом в Бельгии. Ну а дальше судьба его водила по всей Европе, вплоть до Ирландии, где он в католическом монастыре скончался и стал католиком очень известным. Ну, тут вот еще влияние Печерина на сами формы университетских занятий можно поговорить, потому что это, наверное, первый профессор, тем более занимающийся такой специальной областью, как античная филология, который на свои лекции фактически приводит огромное количество студентов. Ну, казалось, что может быть скучнее лекции по языку. Да? Вот. Но вот на лекции Печерина начинаются собираться толпы студентов, причем не только по той специальности, которой предписывалось слушать лекции Печерина. Медики приходили. Да? Это говорит о том, что студенты тоже чего-то ждали. Студенты ждали чего-то нового, чего-то такого, что можно узнать не из тех, не из того узкого набора книг, которые все уже освоили, да, к середине 30-х годов. И то, как ставил вопросы Печерин, уже было интересно. И повторяю, вот, по-моему, это 36-й год, вторая половина, или, помню, да, как раз первая половина 36-го года, весенний семестр 36-го года, когда Печерин читает лекции Московского университета, начинается студенческий бум на профессорские лекции. Вот это, наверное, такой один из первых случаев в Московском университете, когда студенты хотят услышать последнего слова настоящего ученого. Хотя с точки зрения статуса Печерин, ну, он исправляющий должность профессора экстраординарного, но даже формальных прав на эту должность он не имеет. Он не защитил никакой диссертации. И видно, что не чины, не степень интересует студентов, а то новое знание, которое может транслировать вот этот самый профессор. Вот такая, в общем, редкая ситуация, когда студенты хотят, а профессора желают со студентами чем-то поделиться. То есть их что-то объединяет. Вот эти самые научные идеалы – это то, что было найдено в Гумбольдтовском университете. Поразительно тогда же, что на лекции Шеллинга приходило 500 человек. Пришлось специально строить новую аудиторию в университете, потому что в старую аудиторию 500 человек не влезало. Представляете, ради лекции Шеллинга была построена новая аудитория в университете. Ну и когда вот мы будем говорить о Грановском, мне кажется, он идет тем же путем, который намечен Печерином. Да? Потому что... целом поколении, не только Печерин. Целым поколением, да. И вот тут важно, наверное, тоже поговорить и о опыте Грановского, который он приобретает до поступления Конечно. На кафедру. А кто он, собственно, такой, да, Грановский? Да, кто он такой? И вот тут, вот, наверное, о чем можно сказать? Можно сказать о том, что это человек из российской глубинки, да? Орловская губерния. Человек, который, хотя и... то есть у него нет даже, по большому счету, систематического гимназического образования. Но дворянин. Дворянин, да. Дворянин, правда, там история с получением дворянства очень специфическая. Но не из духовных, что ли? Не из духовных, да. Вот. Вообще связано с городской средой. да, с городской средой, не связан, так сказать, с деревней, связан вот с культурой города. Вот, не получил систематического образования, только в силу поддержки матери, которая, ну, скажем так, сторонница. То есть она ему очень сильно помогала, она очень в него сильно верила. То есть вся семья Грановского, она так дальше Орловской губернии и не вышла. И сам сестры Грановского, ну, занимались тем, что вот ухаживали за отцом. Грановский писал им трогательные письма, они писали ему трогательные письма. Но так это осталась провинциальная семья. Да? А Грановский, благодаря матери, судя по всему, получает образование в Петербургском университете. При этом, ну, он сам посмеивается над тем образованием, которое он получил, но посмеивается постфактум, когда окажется в Берлинском университете, увидит, что такое настоящие профессора. То есть пока он еще в рамках старого университета, да. Он слушает этих же старых профессоров. Да. И он, в принципе, разочарован. Он в университет стремился, но он разочарован. Он не понимает, а что этому дало. Потому что после окончания университета он становится помощником библиотекаря, по-моему, в морском ведомстве. Угу. Ну, начинает писать, причем такие, ну, как сказать, неоригинальные произведения. То есть излагает какие-то интересные факты, события из всеобщей истории, по-моему, в журнале «Библиотека для чтения». Вот, но сам к чему-то стремится, но не понимает вообще, каково назначение, какой смысл его жизни. Что он может делать после этого университета. И вот тут происходит его знакомство с людьми, которые свяжут его затем со Строгановым. И Строганов фактически и отправит Грановского в Берлин. И в Берлине как раз Грановский получит ту среду и те обстоятельства, которыми будет упиваться. Это были лучшие годы его жизни. Это жизнь, как сказать, в пространстве культуры. Можно посмотреть по письмам, что весь день был занят. Это утренние прогулки по достопримечательностям, это лекции профессоров, театр, обсуждение всего услышанного, всего проведенного, плюс еще это салонное общение с избранными интеллектуалами немецкими, писатели, художники, плюс русскими. То есть в немецком университете Грановский не общался ни с немецкими студентами практически, ни с русскими стажирующими студентами. То есть это университетский опыт, но как бы вне университетских аудиторий. Ну, то есть в университетской аудитории тоже, но то есть ты прослушал лекцию. А так общение интеллектуалов происходит в салонной атмосфере. Это, с моей точки зрения, очень важно для того, чтобы понять, что будет. Нет, ну просто университет и был частью культурной жизни, ну, Берлина, да. И Грановский все это, весь спектр этой жизни старался покрыть. Нужно пояснить, а что из себя представляла вот эта интеллектуальная среда Берлина, в которой они вот все, так сказать, и воспитывались. С одной стороны, это начало расцвета той вот либеральной философии, да, которая... То, что мы называем классической философией. Да. Которая, в первую очередь, ну, не приравнивала уж совсем, но делала человека почти равным Богу, ну, частично, да, и давала вот такое ощущение взлета, что все, человеку все можно. Это называлось неогуманизм. Да. Абсолютно верно, да. И поэтому вот этот вот порыв, эта восторженность, это поиск нового знания, что вот завтра откроются новые истины, все будут свободными и счастливыми, конечно, это двигало и мысль, и вот тот самый университетский дух независимый, который был так легко воспринят потом в России, вот этой средой. Угу. Еще чуть-чуть дополню Дмитрия Андреевича. У Грановского был занят не только весь день, но точно так же был расписан и весь год в Германии. Потому что год делился на семестры, где нужно было учиться, и на вакации, на каникулы, где опять-таки продолжалось знакомство с культурой, но уже в масштабе всей Европы. Они делали круг путешествия по всей Европе, они ездили в горы, они ездили в Альпы, они ездили на какие-то известные, ну, такие культурные места, курорты, где было общение, где были свои какие-то встречи очень важные. То есть человек действительно познавал всю эту европейскую культурную среду. Ну и среда эта, судя по всему, затягивала очень серьезно, из нее не хотелось уходить. Ну, как Печерин вообще не ушел. Печерин не ушел. И вот я хочу подчеркнуть, что это было типичное настроение. Грановский тоже не хотел покидать Германию. Ну, как-то вот, не знаю, почему об этом раньше не говорили, ну, хотя подозреваю, что просто не прочитали письмо Грановского на французском. Когда улицу называли его именем, точно не говорили. Да. Сейчас продвернули обратно. Письмо на французском языке, которое написал, судя по всему, домой. И в этом письме было написано, что у меня родилась мысль не уезжать. Не уезжать из Берлина. Я уже знаю, как я смогу здесь существовать. Я продумал, просчитал, я понимаю, значит, как я буду здесь существовать, но я всегда помню о вас, обращается он к семье, и именно это меня удерживает. Без вас я тоже не могу, поэтому я вернусь. Что получится, смогу ли я существовать после того опыта, который у меня есть в Германии, в России, не знаю, но я попытаюсь. Я попытаюсь служить науке в России. Я буду служить и отрекаться ради науки. Это слова из письма Грановского к философу Вердеру. Очень специфическое отношение к немецкой исторической науке у Грановского. Он слушает большое количество немецких профессоров-историков. Он даже хорошо представляет, кто такой Ранке, каковы труды Ранке, какова школа Ранке. Это крупнейшая историографическая школа в Германии. Но Грановскому, в общем-то, скучно от немецкой исторической науки. Это такая позитивистская историография, которая коллекционирует факты, собирает факты, все хочет узнать, как было на самом деле. Это основной лозунг Ранке. То есть узнать, как было все на самом деле. Грановский одушевлен не этим. Он хочет некий общий взгляд на историю как процесс. Он хочет понимать проблемы философии истории. То есть вектор направления истории, основные тенденции, способы изменения мира. Да, его интересуют переходные эпохи, значит, такие творческие фигуры, которые меняют мир. Да? И для него идеалом-то является, конечно, не труды историков, а труды философов. Он больше, так сказать, ну, таким философским духом проникнут. Именно с этими идеями он и, мне кажется, и приезжает в Россию. Это тоже будет кардинальным образом сказываться на традиции нашей, в том числе академической, исторической науки. Прежде всего, надо просто сказать четко, что он гегелианец, да, то есть он проникнут именно духом философии истории Гегеля. Для него история важнее по Гегелю, нежели чем по Ранке. То есть важнее процесс, как правильно говорит Дмитрий Андреевич, нежели конкретный факт. И это очень хорошо чувствовалось в его преподавании. И это, может быть, больше всего и привлекало это к нему московскую публику. Ведь он был первым вообще в России, кто попытался и успешно показать историю как процесс. До Грановского как преподавали историю, Дмитрий Андреевич? Ну да, преподавали очень своеобразно. И опять-таки, если мы вспомним незаведомого Михаила Петровича Погодина, почему-то мы часто к нему сегодня возвращаемся. Дело в том, что до того, как стать профессором русской истории, он уже был профессором всеобщей истории. И никакой разницы не видел. И преподавал всеобщую историю фактически совсем незадолго до Грановского. И есть свидетельства слушателей лекции Погодина, которые рассказывали о том, что в течение 2 лет Погодин читал им лекции о торговле греков с персами. То есть 2 года, в течение которого он должен был рассказать о всем процессе развития всеобщей истории, он рассказывал о торговле греков с персами. Ну, очевидно, кого-то перевели к этому моменту, кто специализировался вот на этой проблематике. И вот он, следуя, значит, переведенной книги. Ну, а было известно, кстати, что Михаил Петрович Погодин создал такие артели студентов, которые переводили с иностранного языка на русские книги. Студенты получали жалование, Михаил Петрович Погодин под своим именем издавал вот эти самые переводы. Вот. Ну, тоже представляете, вот такое знание, значит, о торговле греков с персами. Да? Ну, может быть, это и интересно, но вряд ли в таком объеме, да, и вряд ли тем студентам, у которых те запросы, которые они адресуют Печерину, да, в этом самом 36-м году. И, естественно, реакция студентов. И вот тут появляется Грановский, который начинает читать лекции совершенно по-другому. Все студенты говорят о том, что после лекции Грановского история представлялась им зримо. Они чувствовали, что через кафедру Грановского проходит история. Вот они чувствовали движение истории. Да? И вот ради этого ощущения, да, ради вот этого опыта, конечно, Грановского превозносили. Я вот расскажу о том, что существовал обычно целый обряд встречи Грановского перед лекции. Ну, Грановский, как и большинство, наверное, профессоров этой эпохи, хотя Грановский в меньшей степени, наверное, чем профессора предыдущей эпохи, да, опаздывал на лекции. Вообще, многие профессора манкировали своими обязанностями, не очень хорошо, значит, и не очень правильно посещали лекции собственные. Вот эта традиция дожила вплоть до, наверное, 60-х годов 19 века. Может, и сейчас продолжает жить, это я не знаю. Вот. И Грановский опаздывал. Опаздывал. Ну, плюс еще болезни. Некоторые лекции он просто не читал. Здоровье было слабо, очень, да. Да. Поэтому решить вообще вопрос о том, приедет Грановский или не приедет. То есть был момент ожидания. Да, как правило, делегата студентов, значит, посылался далеко за ограду университетскую. Он следил за тем, чтобы, так сказать, он был таким дозорным, который наблюдал, едет или не едет. И если едет, он бежал в университет с криками «едет, едет, едет», и уже, так сказать, начинала бурлить жизнь, студенты начинали занимать места, ну, или, так сказать, пробираться на места. Когда уже входил Грановский, он говорил о том, что ему практически невозможно дойти до кафедры, потому что на ступенях кафедр тоже были студенты. Да? То есть везде вокруг были студенты. И понятно, что студенты, конечно, уже ожидали Грановского с каким-то, ну, завышенными чувствами. Плюс к этому еще большинство студентов, ну, или не большинство, но определенному количеству студентов, Грановский был знаком лично. Да, он с ними общался и вне университетского пространства. Они ждали слова Грановского сказать. То есть вот эта атмосфера, это вот атмосфера такого единения. Эта атмосфера редкая и вряд ли вот повторимая. Да, она вот характерна для университета этой эпохи. Но вот это соединение профессора и студента, вот это чувство от этого соединения, оно и проходит в мемуарной литературе, проходит и в различных трудах о Грановском, ну, и так далее и тому подобное. Учениками Грановского называли себя десятки людей. Он сам не знал о них, но они себя считали учениками Грановского. Понимаете, это удивительно. При том, что у славянофилов не было ни возможности, у них не было такой трибуны, ни, в общем, как бы и такой атмосферы, которая бы их окружала. Вот это поразительно, да, что действительно, казалось бы, воспринимаются нами сейчас две партии равновелико, да, но, конечно, с точки зрения общественной атмосферы Москвы, все полностью были как бы за западниками, да, и когда, ну, нельзя назвать Степана Петровича Швырёва, другого профессора и очень интересного человека, может быть, сейчас не будем подробно о нем говорить, потому что он тоже имел некое западное образование, тоже некий опыт европейский, и когда он попытался вслед за Грановским прочитать, как он говорил, противоядие, лекции противоядия против Грановского. На него начали ходить слушатели и бросили. То есть резонанса почти не было. Бойкотировали специально? Нет. Почти? Или это нет, просто неинтересно? Постепенно. Вот это не было специально. Это вот как бы вначале был всплеск, а к концу лекции слушателей почти не осталось, и все признавали полное фиаско этих лекций Шеврёва, которую он выбрал тему, какую замечательную, «История русской словесности», публичные лекции по истории русской литературы, что вот такое у нас есть, да, то есть как бы Грановский же читал европейскую историю, да, а посмотрите, какие у нас есть красоты замечательные, и не было общественного отклика на это. Ну да, критиковать с позиции критики всегда легче. Или вести деструктивную пропаганду на порядок легче, чем пропаганду конструктивную. Тут вот есть некая проблема. На самом деле-то я не могу сказать, что Грановский – это человек что-то отрицающий. Он точно так утверждающий. Да? Но что он утверждает и почему такое восприятие Грановского позитивное студенты? Фактически, Грановский, с моей точки зрения, человек, у которого идей-то не очень много. Но зато какие это идеи? То есть что такое публичное чтение? Да? Это чтение, посвященное великим историческим личностям. То есть это чтение о людях, изменявших историю. А в 19 век – это век по преимуществу исторический, как напишут критики. Да? Это эпоха, когда все, ну, или в течение какого-то определенного времени хотели быть Наполеонами, или, по крайней мере, задумывались о том, каким образом изменить существующее положение вещей, а именно об этом задумывались русские студенты, русские люди 30-40-х годов. И вот Грановский отвечал их ожиданиям. Он говорил о людях, меняющих историю. Вообще навязывал вот эту мысль, что человек способен изменить историю. Вообще человек должен исповедовать какие-то убеждения. Да? И в этом сила человека. И, то есть Грановский не разрушает, он не говорит, что славянофильство – это плохо. Хотя, с другой стороны, он считал, что изучение русской истории не способствует появлению личностей, изменяющих русскую историю. И ведь отсюда потом пойдет известная традиция, она дожила до сегодняшнего дня, что если ты идешь изучать русскую историю, но ты уже пропал как ученый. Настоящие ученые, конечно, учат историю Европы, даже больше того, как Грановский, они изучают средние века. Вот если ты медиевист, значит, ты ученый. Но это, конечно, так немножко смешное преломление тенденции. А вообще, я хочу сказать, что почему еще-то Грановского любили, восхищались? В том, что он читал, был заложен исторический оптимизм. Ведь если история – это процесс, то это процесс повосходящий. Одна эпоха умирает, людям тяжело, да? Вот он читал, великолепно читал эпоху реформации, да? Страшные катаклизмы по всей Европе, да? Умирает прежний феодальный мир. Но рождается-то новый, из мук, из крови, да? И значит, все равно все будет хорошо. И поэтому и в нынешней России, как бы в этой николаевской действительности, кто бы себя не ощущал неуютно, там плохо, все равно рано или поздно все, то есть будет прекрасный новый мир. Концептуальных-то врагов у него не так много. Враги появляются от ситуации, да, от того места, которое занимает Грановский в Московском университете, от той роли, которую он стал играть в процессе, скажем так, развития университетов, влияния, да, в университете. Ну да, мы имеем в виду университетскую среду, в первую очередь, конечно, а не третье отделение. И вот тут и возникают большие проблемы. Да? А что Грановский за собой несет, к чему он призывает? Это вопрос, на который пытались все ответить. Тут на самом деле достаточно сложно понять, а то есть, какие-то последовательные шаги сам Грановский предполагал. То есть он предполагал, что из его пропаганды истории, ну, пропаганда истории – это термин Герцена, следует то, что выведут там, либеральные деятели или представители революционного движения и так далее и тому подобное. Или он все-таки учил историю, он учил. То есть он требовал изучения человека в исторических обстоятельствах. То есть, условно говоря, он больше политик, или он больше историк? Он стоит у истоков либерального направления общественной мысли, или он стоит у истоков традиции академического изучения истории? Mm-hmm. Вот с этим достаточно сложно разобраться, тем более, что на всех уровнях было недопонимание. Например, студенты. Они заворожены атмосферой. Они поклоняются Грановскому. Ну, самый классический пример – это защита Грановским магистерской диссертации, когда всех его оппонентов захлопывали. Оппоненты, вспомним, на старый профессор, тот же Погодин. Да, затопывали, и, по-моему, Кавелин вспоминает, что его репетитор пришел к нему почти в слезах и сказал, что Грановский победил. Но вы поймите, Грановский, тут дело-то не в том, что победил он или не победил. Грановский у нас почти божество. Для нас Грановский – это не профессор, это, то есть он не мог проиграть. И теперь мы чувствуем, что он проиграть не мог. Вот это чувство, оно доносилось до всех окружающих. Но у этой экзальтации, да, студенческой были и оборотные стороны. Потому что студенты очень часто вкладывали в Грановского то, о чем Грановский совершенно не говорил. Ну, вот знаменитые письма одного из членов кружка Петрашевцев. Он слушает лекции Грановского. Вот те лекции, о которых мы с вами говорим. Во-первых, посвящены всеобщей истории, Тамерлану. Там, я не знаю, то есть люди, которые действовали в далеком прошлом. И он пишет Грановский другу, чтобы передать впечатление от леса Грановского. Он пишет: Грановский на своих лекциях показывает, как пошло и тупо все университетское начальство. Говоря про Тамерлана. Да. Вот. То есть студенты воспринимают это не только как науку, да, а условно говоря, как политическую теорию, политическую доктрину и так далее и тому подобное. И уже студенты, ну, в общем-то, не совсем адекватно начинают относиться к Грановскому. Возвращаясь к вопросу, кто Грановский, общественный деятель или академический историк, конечно, здесь очень важный век и показательный был 1848 год в Европе, да, и реакция на него в России. Потому что как раз этот год показал в Европе, что самые, что ни на есть, академические историки, они становятся либеральными политическими деятелями, входя в знаменитый парламент в Германии. Ибо тот национальный парламент, который был создан во Франкфурте, да, в Германии, состоял на 2/3 из выпускников университетов и на половину из действующих преподавателей. В 1848 году по Европе прокатилась волна революции. Этот год называли «весной народу». Сначала революция произошла на Сицилии, затем во Франции. Основной задачей революционеров было установление гражданских прав и свобод. События этого года сильно сказались и на общей ситуации в России. С одной стороны, русские войска участвовали в подавлении национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I еще раз подтвердил, что он неукоснительно будет бороться с революционной заразой в Европе. С другой стороны, в самой России начался поиск внутренних врагов, революционеров. Изменение общественной атмосферы быстро почувствовали русские профессора. «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию», – писал Сергей Михайлович Соловьев. Кстати, и в Московском университете тоже 47-48 год, конечно, переломное время, потому что, вот я здесь спрашивал, кто его враги, выяснилось, что самыми главными врагами Грановского были его все-таки ближайшие друзья, некоторые из них. В частности, знаменитый такой профессор из того же поколения, прошедший ту же школу, что Грановский, Никита Иванович Крылов. С ним была связана та история, которая, да, в общем-то, должна была привести к отставке Грановского. Возвращаясь к этому, еще можно сказать о том, почему такие опасения, связанные с Грановским. Да, в Европе-то есть парламент. Или, во всяком случае, есть традиция, связанная с тем, что могут появляться политические деятели, они могут куда-то вести, за ними могут идти или не идти, существует какая-то вот борьба, да? Вообще существует способ, любые различные способы, значит, выражать свое мнение. А в России всего этого нет. И вообще непонятно, что делать с человеком, который становится популярным. Да? Что делать с человеком, который формирует вокруг себя людей, которые разделяют его идеалы. Но история с Крыловым – это скорее история, которая показывает нам ситуацию развития именно профессорской корпорации. То есть, когда мы начали говорить о Печерине, о Грановском, мы говорим о том, что вот этих новых профессоров – их единицы. Они одиночки. Они создают атмосферу. А вот крыловская история показывает, что эти единички, одиночки, они уже создают целую культуру, в рамках которой нужно находиться, идеалам которой нужно соответствовать. И если ты не соответствуешь, ты получишь, ну, достаточно болезненный удар. И вот ситуация, значит, с историей Крыловской, она, конечно, в этом отношении показательна. В принципе, с одной стороны, крыловская история хорошо известна, они вроде бы как все знают. Да? Вроде бы как, поэтому, да, пожалуйста. Но вот тут, ну, да, тут даже вот сама история, она такая примечательная. С чего начинается кризис во взаимоотношениях внутри молодой профессуры, которая создает новый идеал университета? Семейного конфликта. Проблема заключается в том, что молодые профессора, вот этих 17 человек строгановского призыва, это не просто профессора с новыми идеалами науками, с науки, с новыми идеями, а это еще определенный семейный круг. Они с друг другом в близких родственных связях. То есть, условно говоря, значит, одни профессора женаты на сестрах других профессоров, у них совместный быт, совместное общение, совместные идеалы, да, и так далее и тому подобное. Так вот, один из профессоров, Никита Иванович Крылов, ну, выражаясь современным языком, побил свою жену. Побил свою жену, и жена бежала. Бежала к своей сестре, которая была замужем за другим преподавателем Московского университета. Об этом стало известно всем остальным представителям поколения молодой профессуры. И они отказались читать лекции в одном университете с человеком, который позволяет себе вот такие вот вольности. И перестали приходить на лекции. Никита Иванович Крылов со своей стороны тоже испугался. Он испугался, конечно, прежде всего отношения студентов, потому что он хорошо знал, кто является корпоративным, да, идолом студентов. И что бывает с теми, кто нарушает, значит, идеи, идеалы. Вот Тимофей Николаевич Крыловский, он тоже перестал ходить на лекции. В течение полугода лекции в Московском университете, многие лекции не читались. Начальство не очень активно пыталось вмешаться в эту проблему. Ну, считалось, что это дело, так сказать, семейное, дело несложное, как-нибудь само рассосется. А ничего не, то есть никаких подвижек не происходило. И уже летом, по-моему, как раз 47-го года, все участники истории, и Крылов, и молодые профессора, стали искать себе союзников. То есть молодые профессора требовали, чтобы Крылова куда-то перевели, потому что он наложил тягчайший отпечаток на образ профессора. Он совершил профессорское преступление. Человек, который говорит об идеалах, человек, который является учителем молодежи, не может поступать. Нарушил так, кодекс. Да, нарушил неписанный кодекс, ну, в том числе дворянской чести, на самом деле. Вот. А Никита Иванович Крылов пытался показать, что вот, ну, раздули из мухи слона, что ничего не произошло, ничего страшного. И каждый вот из противоборщих партий стал искать сторонников. И, как известно, молодые профессора пытались на свою сторону поставить попечительно Строганова, а Никита Иванович Крылов через посредство Михаила Петровича Погодина, о котором мы с вами уже в очередной раз сегодня говорим, пытался связаться с министром народного просвещения Сергеем Семеновичем Уваровым. То есть вопрос стал политическим. Да? А между попечителем и министром тоже было своего рода политическое состязание. Строганов открыто презирал Уварова, поскольку и, значит, более могущественен, более близок к императору, чем Уваров. То есть тут вот были задействованы различного рода политические механизмы. Закончилось все событием, которое было неслыхано, наверное, в истории русской государственности, а уж Московского университета и подавно. Молодые профессора подали рапорт о коллективной отставке. Они из своей позиции создали вообще практически политический прецедент. Они коллективно стали проситься в отставку, поскольку университет, министерское начальство не шло на их пожелания и не увольняло Крылова. И вот тут уже проблему надо было решать. Проблему надо было решать, и она, конечно, была решена к январю 48 года, но решена сугубо таким бюрократическим путем. Фактически министр поручил помощнику попечителя Московского университета Глохвастову разобраться, что там происходит и как быть в такой ситуации. И достаточно интересно письмо Глохвастова министру народного просвещения. Ситуация разобрался. Да, профессор Крылов с женой обходился нехорошо. Преступление налицо. А там в ходе разбирательств выяснилось, что кроме этого Никита Иванович Крылов был замечен в том, что он еще взятки брал со студентов. Да, и взятки тоже брал профессор. То есть во всем виновен. Какой кошмар. Во всем виновен. Вот особенно последний. Да, во всем виновен. Но проблема заключается в том, не может же университетское начальство при решении ситуации идти на поводу у кучки молодых людей. Это ж как после этого будут относиться к университетскому начальству. Поэтому решение уволить молодых и оставить Никиту Ивановича, потому что он угрозы никакой не представляет, он готов действовать в видах и интересах и попечителя, и помощник попечителя, и Министерства народного просвещения. И все профессора, вообще у истоков этой истории стоит Грановский, он идеолог коллективной отставки. И вот все профессора, которые подписали рапорт коллективный, были уволены. А Грановский подписал, но не был уволен. Возникает вопрос, почему? Что же случилось? Почему Грановский был оставлен в Московском университете? А ответ тоже сугубо бюрократический. И тут мы должны вспомнить, что Грановский учился в Западной Европе, в Берлинском университете. А учился он на казенные деньги. Пусть отрабатывает. Пусть отрабатывает те деньги, которые потратило на него правительство во время его заграничной стажировки. Что, кстати, с ним потом стало? Я так немножко перевожу в бытовую область. Ведь статус профессора – это одно, а вот быт, жизнь – на что жили, сколько получали? Насколько они могли позволить себе отставку? Я думаю, что и они хорошо понимали, что, не будучи профессорами, их ждет достаточно тяжелая жизнь. В том же письме, не в письме, не в рапорте на имя попечителя, а в письме Строганову. А перед Строгановым они, так сказать, объяснялись уже по-настоящему. То есть объясняя причины, мотивы своих поступков, понимали, что они таким образом немножко ему ухудшают ситуацию в его взаимоотношении с министром, и, значит, говорили о том, какую роль сыграл Строганов в их жизни, но тут же указывали на то, что вот этот шаг ведет к тому, что мы становимся никем. Ну, а если вот к материальной стороне дела, то, конечно, положение профессора очень и очень неплохо. Особенно в дореволюционной России. Сколько оклад? По-моему, 1200 ординарного профессора в год, плюс квартирные деньги, либо квартира от университета. Ну, самый понятный образ, это, конечно, Филипп Филиппович Преображенский в «Собачьем сердце». Потому что там и несколько, так сказать, прислуги, несколько человек, ученики у него живут, если ему это удобно, ну, и так далее, и тому подобное. То есть почему положение профессора в обществе такое прочное, такое крепкое? В том числе потому что профессор, ну, скажем, та фигура, от которой много чего зависит. Он мог обеспечить работы всех своих студентов, переводы книг, работы в гимназии. То есть к мнению профессора прислушивались, кого назначать на должность учителя в гимназии. Прежде всего запрашивали профессора по профильному предмету в университете. Да? Или журналу требуется сотрудник. Откуда взять сотрудника? Обращаются к профессору, да? Ну, и так далее, и тому подобное. Сами профессора занимаются тем, что, условно говоря, занимаются благотворительностью для студентов. То есть стипендий студентов нет. Соответственно, должны быть какие-то добровольные пожертвования в университет, с которых будут платить стипендии профессора, и эти задачи решают. Ну, например, большое количество профессуры были гласными Московской городской думы, работали вместе с московским купечеством, и перед ними эти проблемы и ставили. В результате, когда поднимается студенческое движение, профессора вот в силу своего этого внутреннего долга пытаются выступать медиаторами в конфликте между студентами и начальством университетским, и фактически принимают позицию студента. То есть, конечно, они об этом не говорят, они это не прокламируют, но большое, ну, самое известное, это, конечно, вот эта комиссия Виноградова 1901 года, да, где, собственно, профессора решили выступать от имени студентов, руководить их курсовыми совещаниями, на которых вырабатывались требования студентов по отношению к правительству. В общем, все это позволяло студентам смотреть на либеральную профессуру как на выразителя своих интересов. Да, но на самом деле вот проблема-то еще заключается в том, что почему-то вот к этому процессу стали привязывать и Грановского. А студенты считают, что Грановский – это первый профессор, который стал защитником студентов. Первый профессор, который, ну, скажем так, вот студентами стал заниматься и студентов оберегать. Вот от чего родилась такая позиция, на самом деле непонятно. Это к разговору о мифах. Вот да, да, да, да, да. Почти да. уже. Понятно, Грановский да. сближался со студентами. Грановский воздействовал на студентов, считал, что смысл его жизни – это влияние на студентов. В этом отношении он, конечно, самая популярная у студента фигура, но Грановский в записочках жене писал, когда, значит, вовремя домой не возвращался, он писал: «Меня похищают». Он не мог уйти из университета, студенты с ним разговаривали, значит, и провожали до квартиры, да? Но Грановский не, так сказать, не решал житейные проблемы, житейские проблемы, не защищал ничего. Он вообще не приспособлен в жизни человека. Да, да. Вот. Но вот это мнение, что Грановский именно такой, оно очень сильно. Более того, профессорам-противникам Грановского, или вообще во время выдвижения каких-то политических требований, студенты стали, ну, фактически пользоваться именем Грановского. И когда им что-то было нужно, они обращались к профессуре, так и заявляют: Грановский так бы не поступил. Вот Чернышевский, у него есть цитата знаменитая, что Грановский был одним из сильнейших посредников между наукой и нашим обществом. Очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние. Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или его последователями. Какая сила мифа за этим стоит. Да. Обратите внимание, когда, как я уже говорил, в 70-е годы, некоторые опять из друзей Грановского попытались написать о нем воспоминания в бытовом ключе и как бы снизить, ну, вот этот накал мифа, то возникло просто буря негодования. Зачем нужен был такой миф о университетском профессоре и о студенчестве? Естественно, вот в советской истории, потому что историографии подхода, потому что он же продолжается так по умолчанию. Вы знаете, я тут скажу именно с точки зрения историографии, что концепция истории университетов была заложена в начале 20 века именно в рамках мифа Грановском. Была эта концепция либеральной историографии, которая была очень простой, и говорила, что университет есть двигатель прогресса, что все лучшее в России, что только не есть, оно идет из университета. Эта концепция абсолютно вошла в советскую историографию. То есть в советской историографии была полностью наследником этой либеральной мысли, и, конечно, поэтому во многом она и наследовала миф о Грановском. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго.